Они неукоснительно выполнили мои инструкции. У дома стояло два такси, и все четверо сидели в заднем. Я подошел к их машине, велел водителю следовать за первым такси, сел в него и назвал адрес Вулфа. Мы поехали. Чтобы войти в четырехэтажный дом Вулфа на западной 35-й улице, надо подняться на 7 ступенек. Попав в холл, вы видите слева дверь в гостиную. Дальше кабинет. Двери и стены обеих комнат звуконепроницаемы. Проводив четверку в гостиную и предупредив, что им придется подождать, я вернулся в холл, повесил пальто и шляпу, а потом отправился в кабинет и выложил шкатулку Вулфу на стол. «Еле успел», — сказал я. «Час-другой, и они бы ее нашли». Он протянул к ней руку и потрогал кончиками пальцев. «Ты ее не открывал?» «Нет, слишком крепкий замок. Они уже здесь, в передней. Я предложил им выбор, к вам или в полицию. Они предпочли вас. К тому, что я сказал вам по телефону, мне нечего добавить. Но прежде чем открыть ее, я бы рискнул сделать догадку насчет содержимого шкатулки. То, что в ней какие-то изобличающие их материалы, само собой разумеется. Но, скорее всего, там улики против миссис Оливер. Эта Гримза явно свела в могилу своего мужа. А вы еще ее увидите». Вулф поморщился. «Деваться некуда. Принеси ключи». Я подошел к шкафу у дальней стены и открыл дверцу. Я, конечно, не могу выступать в судах как эксперт по замкам, но кое-что смыслю в них. Если у вас есть терпение, могу открыть ваш чемодан канцелярской скрепкой. Я поставил шкатулку на свой стол, сел и взялся за дело. Я выбрал 4 типа ключей. Первую серию я через 3 минуты забраковал. Вторую еще через 3 минуты. Третий комплект оказался более перспективным. Я сосредоточенно трудился над замком, когда Вулф проморчал: «Да лучше возьми молоток и стамеску». Не успел он закрыть рот, как раздался щелчок, и я поднял крышку. В шкатулке ничего не было. Я приподнял ее, чтобы показать Вулфу. «М-да», — изрек я. «Приятного мало». Вулф глубоко вдохнул и глубоко выдохнул. «Так даже лучше. Иначе у нас возникла бы серьезная проблема. А может, и несколько проблем. Похоже, Хезен счел, что напрасно рассказал жене о шкатулке и сам ее опустошил. А вдруг он хранил документы где-то еще?» «Сомневаюсь». «Я тоже». Вулф откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и чуть выпятил губы. Через мгновение снова втянул их, потом выпятил и так несколько раз. Он трудился вовсю. Прошла минута, другая, третья. Вулф открыл глаза и сел прямо. «Закрой шкатулку и оставь ее на столе. Ключи убери. Будешь их впускать, держи в руке револьвер. Когда они войдут, стой у стола и не отходи ни на шаг. Действуй». Я стал действовать. Запер шкатулку и убрал ключи в шкаф. Поставил в ряд 4 желтых кресла напротив стола Вулфа. Вытащил пистолет и, распахнув дверь гостиной, пригласил их войти. Джентльмены пропустили дам вперед. Я прошел к своему столу и представил гостей Вулфу. Они уселись, и я тоже сел, положив под столом на колено руку с револьвером. Вулф окинул их взглядом справа налево. «Я не отниму у вас много времени. Сначала общая ситуация. не буду прибегать к эвфемизмам. Мистер Хейзен шантажировал вас. Только не перебивайте. Всех сразу или поодиночке. У него были и другие жертвы, но вы платили ему около 150 тысяч в год, якобы за профессиональные услуги. Это, конечно, камуфляж. Не знаю, известно ли это полиции, но для меня не тайна. Последние сомнения рассеялись, когда мистер Гудвин обнаружил вас в доме Хейзена, где вы что-то упоенно искали. Когда он застал вас врасплох, вы предложили ему крупную сумму денег. «Это не я», — проблеяла миссис Оливер. «Это мистер Пердис». «Вы там тоже были. Разве вы возражали? Но довольно об этом. Я действую от имени и по поручению моего клиента, миссис Хейзен. Ее арестовали по подозрению в убийстве мужа. Она сообщила мне следующее. Около года назад муж показал ей металлическую шкатулку, которую хранил у себя в спальне». Хейзен выдвинул нижний шкаф комода и снял доску. Он сказал, что в случае его смерти она должна достать шкатулку, попросить слесаря открыть замок и затем сжечь, не глядя, содержимое. С этой целью взять шкатулку посетил дом Хейзенов мистер Гудвин с ключом и разрешением хозяйки. После вашего ухода он выдвинул ящик, снял доску и забрал шкатулку. Вот она, на столе. Вулф в своем репертуаре. Я не рассказывал ему, что сначала выставил их из комнаты и взял шкатулку так, что они и не догадались. Он считал это чем-то само собой разумеющимся. Мне лестно, что он такого высокого мнения обо мне. Но в один прекрасный день он ошибется. Я понятия не имел, к чему он клонит, но решил, что театральный жест не помешает. Поэтому я продемонстрировал им шкатулку в одной руке и Морли в другой. Четыре пары глаз уставились на нее. Энн Тальбот что-то пробормотала. Пердис привстал, но потом, передумав, снова опустился в кресло. Кури буркнул. «Значит, она все-таки там была». Я держал в руках Морли, но их было четверо. Поэтому я встал, прошел к сейфу, открыл его, положил шкатулку, закрыл дверцу и повернул рукоятку. Потом вернулся за свой стол. Вулф тем временем начал речь. «Я хочу сделать вам предложение. Но сперва вопросы. Моя задача — доказать, что миссис Хейзен не убивала своего мужа. Вчера вы у них обедали. После обеда она ушла к себе. Вскоре удалился и мистер Уид. Я не стану расспрашивать каждого из вас о времени ухода и о том, кто куда отправился. Полиция явно этим уже заинтересовалась. Они мастера выяснять подобные мелочи. Если бы убийцу можно было найти таким образом, они бы оставили меня без средств к существованию. Но мне хотелось бы знать о вашем разговоре с мистером Хейзеном после обеда. О чем шла речь?» «Ни о чем», — отрезал Кури. «Неправда. Мистер Хейзен сказал жене, что должен кое-что с вами обсудить. Что именно?» «Ничего существенного. Хейзен открыл бутылку шампанского. Мы обсудили биржевые новости. Он спросил миссис Тальбот, что она видела в театре. Потом подбросил Пердису проходную тему». «Он говорил о ядах», — вставил Пердис. Хейзен говорил о своем тесте, — сказала миссис Оливер. По его словам, это был великий изобретатель, гений. И Вулф насупился. Вы вряд ли сообщили полиции о том, что обсуждали отдельные аспекты ваших отношений с Хейзеном. Но мне известно, что это особые отношения, в отличие от полиции. И мне надо выяснить, о чем именно шел разговор. «Вы не понимаете, мистер Вулф», — заговорила, подавшись вперед, Энн Тальбот, стараясь понравиться. «Вы не знали этого человека. Это был монстр, демон. Он не желал ничего обсуждать, никого не слушал, только требовал, чтобы мы приходили к нему. Это была особая пытка, доставляя Хейзену наслаждение. Ему нужно было, чтобы каждый из нас знал все про остальных и понимал, что они, в свою очередь, знают все про него. Ему нравилось смотреть, как мы притворяемся, будто все в порядке, будто это самый обычный званый обед. Вы его не знали». «Хейзен был сущим дьяволом», — подтвердил Пердис. Вулф оглядел собравшихся. «Он не сообщал кому-то из вас о природе своей власти над остальными в тот вечер или когда-нибудь еще? Открытым текстом или намеком?» Энн Тальбот и Кури покачали головами. Миссис Оливер воскликнула. «Нет, о, нет!» Пердис сказал. «Пожалуй, намекал разговором про яд. Похоже, это был намек». «Но ничего конкретного?» «Нет». «Это и впрямь был не самый достойный человек. Но его больше нет, а вы собрались здесь. Итак, у меня есть предложение. Вполне вероятно, что в шкатулке содержались сведения, помогавшие держать вас в подчинении. Она сейчас у меня в сейфе. Я не имею ни малейшего желания проверить, что там в ней. Но миссис Хейзен — мой клиент, и я обязан защищать ее личность. Я — ее собственность. Она не намерена выполнить просьбу мужа и уничтожить содержимое шкатулки. Уничтожить столь ценные сведения — просто донкихотство. Я готов передать вам шкатулку за $1 000 000. Все четверо оторопело глядели на него.